У большинства. И я не понимаю, почему я не могу позволить себе то же самое». Лоренна сокрушенно покачала головой. «Ты так рассудочна, кузина, так холодна». «Ничего подобного. Я просто трезво смотрю на жизнь. Я знаю, чего можно ожидать от замужества и чего я хочу. Я также знаю, на что я никогда не соглашусь. На то, чтобы муж командовал мной и диктовал свою волю». «Ты думаешь, это так ужасно?» Лорена, совсем не стремившаяся к независимости, никак не могла понять, почему кузине так необходимо быть главной в семье. «Конечно, для меня это совершенно невыносимо», — ответила Карина. «Помоги мне надеть колье, и хватит серьезных разговоров». Лорена застегнула золотое колье с мелкими каплями рубинов. Браслет тонкой работы и маленькое изящное кольцо с рубином довершили ансамбль Корины. В отличие от большинства светских дам Бостона, которые в те времена украшали себя обилием дорогих украшений, дочь Сэмюэля Берроуза предпочитала изысканную скромность. Пора было спускаться вниз, и Лорена снова занервничала. «А кто из гостей сегодня будет?» «Обычная компания. Кроме того, приедут Эдвард и Джон Маннинги с отцом», — рассеянно ответила Корина. «И еще Адриан Ранкин». Лорена снова расцвела. Все перечисленные кузины и гости были очень милыми молодыми людьми из ее артистического и интеллектуального кружка. «А новый приятель твоего отца, тот, ради которого устроено все торжество, что он собой представляет?» «Ну, во-первых, торжество устроено не ради него, а ради меня. Просто отец решил совместить приятное с полезным. А во-вторых, вряд ли этот человек будет нам интересен. Он, наверное, не молод и обременен семьей. Его, кажется, зовут Бёрк». «Бёрк? Ты сказала Бёрк? Тот самый?» «Действительно, Бёрк. Кажется, отец назвал его Джейрд Бёрк. А разве ты что-нибудь слышала о нем?» «Господи, конечно, слышала. О нем весь город говорит. Неужели ты ничего не знаешь?» «Я уже давно нигде не бываю», — ответила Корина. Она и в самом деле уже давно нигде не бывала, поскольку днем отсыпалась. Вся жизнь Корины теперь проходила по ночам, когда с огромными предосторожностями девушка ускользала из дома, встречалась с Расселом и еще несколькими друзьями. Все вместе они направлялись в один из игорных домов, где и проводили ночь за карточным столом. Отец все знал, но и после того, как ему представляли к оплате солидные счета, почему-то даже не пытался запретить Карине эти ночные вылазки. Правда, удача редко изменяла девушке. Совсем недавно она выиграла довольно крупную сумму, но Карине страстно хотелось выиграть еще больше. А это было возможно, только если вести неограниченную игру, где ставки очень велики и делаются наличными. Ей надоели бесконечные долговые расписки, которые рано или поздно все равно попадали к отцу. Девушка готова была рисковать и ставить на карту и 1000, и 10, и даже 50 000 долларов, но такими суммами она, слава богу, не располагала. «Я слышала, как наши отцы обсуждали этого Бёрка», — не умолкала Лорена. «А уж мамины подруги только о нем и толкуют с утра до вечера». «Ну, и что же о нем говорят?» — наконец-то заинтересовалась Корина. «Никто толком о нем ничего не знает. Но вроде бы он чудовищно богат и приехал с запада. Но откуда именно, неизвестно.